Такой хороший человек. Уж так он мне был по сердцу. Фильмы его, конечно, дрянь. Зато сам был на редкость приятным и никому не мешал. Вот только зачем он заодно прикончил и своего чертова пса, никак не пойму. Такой ведь был симпатяга. Лучше бы он его супружнице моей отдал. Она, как узнала, так целый день проревела. А вы не знаете, после ухода полиции в доме кто-нибудь был? Не-а. Как копы закончили там возиться и все закрыли, так с тех пор я за ними приглядываю. Я бы в раз заметил, если бы кто куда забрался. Ну, само собой, несколько раз Саша заглядывала. А вот кроме нее после копов здесь никого не было. И сейчас там тоже никого? Да вроде не должно. Хотите войти? Да. А ключ есть? И откуда? Да, мистер Пайл, ключ у меня есть. Спасибо. Не смею задерживать. Намекаете, мол, пора бы мне и честь знать, да? Он скрестил руки на впалой груди. В свое время он был бригадиром рабочих на киностудии, но подлинным его призванием в этой жизни было совать свой нос в чужие дела. В первый момент его дотошность могла даже понравиться, но в следующий вам больше всего на свете уже хотелось отвесить ему хорошего пинка. Видите ли, мистер Пайл, здесь мой лучший друг вышиб себе мозги. И сейчас мне предстоит войти в дом и увидеть его кровь на мебели. Мне просто не до вежливости. Спасибо, что присматривали за домом. Он развернулся и пошел прочь, ворча на ходу. Кое-кому не вредно бы поучиться благодарности. Надо было плюнуть, и пускай разносили бы дом по кусочку. Мое-то какое дело? Не обращая на него больше внимания, я подошел к двери и проделал все необходимое для отключения сигнализации. Я нисколько не боялся того, кто находился внутри. Мне было просто интересно. За последние дни случилось слишком много, чтобы я еще чего-нибудь боялся. То или иное объяснение было уже совсем близко, и мне не терпелось получить его. Открывая дверь, я услышал чересчур знакомую песенку. «Свисти и чуди, из себя выходя, это шоу вертуна-болтуна. Хоть ты и отрастил маслы, но в школе сплошняком колы. Из-за слишком малой головы, не боись, отрастет и она». Я вошел в гостиную как раз в тот момент, когда из кухни в припрыжку мне навстречу выбежал какой-то ребенок, на ходу распевая знакомые слова. Сначала из-за коротко стриженных темных волос мне показалось, что это мальчишка лет 7. Но распевающий веселые куплеты, высокий и нежный звонкий голосок явно принадлежал девочке. Одетая в синий джинсовый комбинезончик и черную футболку, она босиком скакала по комнате. На животе комбинезон сильно оттопыривался, так будто под него засунули баскетбольный мяч. Девочка продолжала скакать и поглядывать на меня до тех, пока не убедилась, что я уставился на ее живот. Тогда она остановилась посреди гостиной и сняла с себя и комбинезон, и футболку. Она была беременна.